Глава 58. Купленную одежду Мара решила не показывать мужу, ну разве что он сам не попросит. И не то чтобы стеснялась, скорее не считала это уместным. И потом, мужчинам обычно это не слишком важно, они не испытывают такого блаженства от красивых вещей, как женщины. Мара помнила, как мама иногда показывала отцу свои новые платья или костюмы, а он, даже не видя ее, говорил, что она прекрасна. И хитро подмигивал маленькой Маре, мол, это ваше женское дело, а наше — одобрять и восхищаться. Да и ее первый парень, Петя, тоже был неприхотлив в этом отношении. Не факт, что он вообще замечал, во что Мара одета. «Вижу, не зря съездила». Кайрен довольно глядел на обилие пакетов у ног жены. «Понравилось? Извини, что не предупредил. Я думал, Аяку после обеда зайдет». Он так просто говорил об этой своей подружке, что на Мару снова накатило раздражение. Конечно, он не обязан раскрывать перед ней всю свою жизнь, но эта японка слишком активна и любопытна. И лезет так, что попробуй сдвинь ее в сторону. «У тебя был с ней роман?» Неожиданно для самой себя выпалила Мара. Конечно, она не имела права на такие вопросы. Но раз они одна команда с японским богом, она должна знать. Кто разберет эту японку? Подсунет Маре рыбу-фугу, и все. Хана наивной русской девочке. Кайрен удивленно прищурился, чуть склонив голову. Он не торопился с ответом, пристально разглядывал Мару, словно искал на ее лице то, что она не сказала вслух. И, конечно, вогнал девушку в краску, но Мара молчала, да она слова не скажет, пока он не ответит на ее вопрос. В ушах до сих пор ручейком журчал веселый смех Аяко, когда она водила Мару по магазинам. «С чего такой вопрос? А я тебе что-то сказала?» Наконец ответил японский бог и добавил, увидев, как Мара еще больше нахмурилась. «Нет, мы просто друзья». «С этой дурацкой фразы обычно все и начинается», — сварливо прошипела Мара. «Нет, она не говорила прямо, но дала понять, что хорошо тебя знает. Почему ты не сказал, что из старинного рода, и что у тебя было много девушек? В смысле, Аяко сказала, что ты очень популярный жених. А ты зачем-то поехал в Россию за невестой, хотя и тут русских немало». «Ничего с ней не было у меня и не будет». Кайрен подошел к Маре, аккуратно перешагнув через ворох пакетов и положил руки ей на плечи. «Я же говорил, пока мы вместе, то есть пока женаты, никаких интрижек». «А после?» — захотелось закричать прямо в лицо японскому богу. «А что будет потом?» «Поменьше слушай Аяко. Она хорошая девушка, но порывистая и немного капризная. Ну и любит совать свой нос в чужие дела. Это мой косяк. У меня нет времени сейчас водить тебя по магазинам, но у нас здесь и правда все немного по-другому. И когда Аяко предложила помощь, я не стал отказываться». Вид у Кайрена был непривычно растерянный, да и уставший. Мара запоздало подумала о том, что он, в отличие от нее, полдня уже носился по своим делам. А еще он и не обещал все время быть с ней. Наоборот, их поездка — часть их делового контракта. А личное вообще под большим вопросом. И его поцелуй сегодня в самолете ничего не значил на самом деле. «Аяко и правда мне помогла. Сама я бы столько не купила, да и правда тут как-то особенно жарко. Ты решил свои дела?» Мара втайне надеялась, что остаток дня они проведут вместе. Ради этого она готова была отказаться от сна, хотя глаза у нее уже слепались. «Я привез нам обед, и еще есть кое-что насчет вечера», — говорил Сайто с явной неохотой. «Надеялся, что это удастся избежать, но тебе придется пойти со мной вечером на ужин с моими деловыми партнерами, скажем так. К счастью, они не говорят по-русски и тоже будут с женами». «Ого!» — только и могла сказать Мара. С одной стороны, было очень страшно, она ведь совсем не подготовлена к такой встрече. А с другой, было жутко интересно посмотреть на тех, с кем работает ее муж, оказаться в настоящем японском ресторане, да и выгулять одно из двух коктейльных платьев, которые только что купила. «Давай пообедаем, и я тебе все расскажу». Еда, к счастью, оказалась вполне себе европейской, которую есть можно было нормальными вилкой и ножом. Мара и не знала, что настолько проголодалась. Жуя бургер, она старалась запоминать все, что говорил Сайто. В принципе, ничего сложного. Хорошо и скромно выглядеть, улыбаться, не забыть поклониться. Не так, как это делают сами японцы. Обычного, вежливого кивка будет достаточно. Отвечать коротко и по существу. Держать дистанцию. «Заеду за тобой в 6, будь готова к этому времени. А пока отдыхай и лучше поспи немного». У Кайрена зазвонил мобильный. Он тут же ответил что-то по-японски и начал собираться. «Да ты не поел ничего». «Мне нельзя опаздывать». Что-то в нем неуловимо изменилось, стало еще более собранным, даже жестким, что ли. И было видно, насколько ему важно то, что сейчас происходило. Будто та жизнь в Москве, которую он вел, была не настоящая, на чиле, а вот здесь он такой, какой и должен быть. А может, Мара просто очень устала? Сон пошел ей на пользу, она бы и больше поспала, но за час до приезда Кайрена начала собираться. Платье, которое они выбрали вместе с Аяко, было нежного розового цвета, на тонких бретелях, без рукавов. Оно немного открывало спину, но все в рамках приличия. У Мары половина класса пришли в похожих на школьный выпускной. И все же лучше было подстраховаться, поэтому, несмотря на протесты Аяко, Мара присмотрела себе полупрозрачное болеро. Оно прикрывало плечи и верх груди. Ну и босоножки на высоком каблуке. Эту пару Мара привезла с собой как раз на случай каких-то выходов. Было у нее и одно московское платье, но его она приберегла для встречи с родителями мужа. Минимум косметики, чуточку румян и капля блеска для губ. Чистые волосы естественной волной легли на плечи. Мара покрутилась перед зеркалом. На самый взыскательный взгляд она выглядела безупречно. Точно не опозорит своего мужа. Сделала пару селфи и отправила Рогожиной. Ответ пришел мгновенно, стучая сердечек и восхищенных смайликов. Да и Мара сама была довольна. Она с нетерпением ждала своего японского бога. Даже вышла бы на улицу, не будь там такой жары. Кайрен, как и обещал, приехал ровно в 6. Мазнул взглядом по Маре и застыл, как вкопанный. «Нравится?» — не выдержала она и покружилась перед мужем. «Красивое платье, верно? Сегодня купила». Она не поняла, почему японский бог вдруг закрыл глаза и прислонился к косяку двери. А потом, опустив голову, начал снимать с себя обувь. «Раздевайся. Полностью», — приказал он и сам снял с Мары болеро, обнажив плечи.